открывала шествие, по настоянию кайзера, сводная колонна флота открытого моря во главе с вице-адмиралом Фридрихом фон Ингенолем, следом флотские колонны Японии, адмирал, князь Камимура фон Данцик, и России, адмирал, граф Всеволод Федорович Руднев. В общем, правильно, что моряки прошли первыми от флота, в отличие от армии, в этой войне такого никто не ожидал, и даже половины такого, и даже Николай. Парадную колонну Рейхсвера вел фельдмаршал, принц Леопольд Баварский, японской императорской армии, маршал Аяма, а вот остальных наши, русскую, командующий гвардией, князь императорской крови, генерал Павел Александрович Романов, испанскую, генерал, граф Барселоны, Лавр Георгиевич Корнилов, китайскую, генерал Алексей Николаевич Куропаткин, а тайландскую, генерального штаба генерал-майор, барон Густав Карлович Маннергейм. За пешими колоннами пошла техника, новая, шокирующая, первой бронированная, под командой генерала, князя Кондратенко Брюссельского, тяжелые, 45-тонные, танки прорыва Т-2, с прикрытием боевых машин пехоты, плавающих БМП-1, бронетранспортеров, БТР-2 с 38-мм автоматической пушкой и гусеничных машин противовоздушной обороны, прообраз Шилки, за бронетехникой, артиллерия, самоходные 150-мм гаубицы на гусеничном шасси танка Т-1, реактивные системы залпового огня с 40 трубчатыми направляющими для 100 мм ракет, 120 мм ствольные минометы и 80-мм самоходные противотанковые артиллерийские установки. Возглавлял артиллерийскую колонну генерального штаба генерал-майор Антон Иванович Деникин. Земля тряслась, гости на трибуне не отводили глаз от проезжающей в сторону Потсдама мощи. Техника шла без репетиций, только сойдя с железнодорожных платформ, походной колонной, равнение не держала, но так получилось даже лучше, именно так вступают в бой. Жаль, что низкая облачность отменила воздушную часть парада, нам и в авиации было что показать потенциальным покупателям. Именно покупателям, все это смертоносное великолепие планировалось продавать всем желающим, даже бывшим врагам. Пусть лучше у нас покупают, чем разрабатывают собственные образцы, а мы, за 10 лет, выйдем уже на третье поколение, с турбированными двигателями, радарами наведения и, может быть, даже управляемыми снарядами. Для себя мы произвели только то, что приняло участие в берлинском параде, только для презентации, для шоу. И шоу удалось, как говорил один умный человек, запоминается последнее. Теперь никто и не вспоминает, кто открывал парад. Вечером того же дня, на торжественном праздничном ужине-приеме, к военному министру Российской империи, генералу, графу фон Келлеру, с просьбой об организации переговоров по закупкам показанной техники, обратились военные атташе при посольствах в Берлине, из Бразилии, Колумбии и Аргентины. Хороший рынок, на ближайшие 10 лет, один из самых перспективных. Корабли наши они уже осваивают и пока всем довольны. Пора расширять ассортимент. Высокотехнологичная продукция сродни наркотикам. Купил и подсел на поставки комплектующих и запасных частей. И думать забыл, чтобы сделать что-то свое, даже если получится, оно будет и хуже, и дороже. Ты будешь продавать все это британцам? После праздничного приема уединились с Вилли. Наследный принц Японской империи Йосихито не приехал, Микадо тяжело болел, не до праздников ему сейчас. Буду. И американцам буду. Зачем? Тебе что, денег не хватает? Деньги тоже не помешают, но здесь они не главное. Не хочу, чтобы они начинали собственные разработки. Они все равно начнут, изучат твою технику и начнут. Именно этого я и хочу добиться, чтобы они шли по уже проложенному пути и ничем меня не удивили. Парни они толковые, удивить вполне могут. Пусть догоняют и не придумывают новые. Мы на месте стоять тоже не будем, найдем, чем удивить. Не поделишься? Обязательно. Как только найдем, так сразу и поделюсь. Пока об этом рано говорить, Вилли. Помнишь гидроциклы? Помню. Никчемные игрушки, они так и не пригодились, даже японцам. Японцам не пригодились, кивнул Николай и сделал глоток Шустовского. А вот БМП-1, это гибрид квадроцикла с танком. Броня намного тоньше, пушка меньше и плавает не так хорошо, но зато все в одном. Да уж, Вильгельм II тоже сделал глоток. Чертов век моторов не перестает удивлять. Летающие танки возможны, к Как думаешь? Конечно, даже на нынешних моторах можно построить бронированный пушечный штурмовик, охотника за бронетехникой, а ведь моторы постоянно совершенствуются. Сейчас даже предсказать невозможно, какими будут их характеристики через 10 лет, но британцев мы точно удивим, в этом не сомневайся. С Вилли просидели почти до утра, обсудили не только военную технику, гораздо больше внимания уделили экономике. Плановая экономика – это хорошо и перспективно, но она нечто вроде скелета, на который должно крепиться мясо, жилы, жир, кожа и глаза с ушами. В России, например, в Госплан никого не загоняют, за место в нем конкурируют, а в Рейхе хорошая идея приняла какие-то гротескные формы. Так скоро дойдет до планирования производства пива, сосисок и брицелей, носков, трусов и носовых платков, музыки, литературы и синема. Оно, конечно, было бы хорошо, но все спланировать решительно невозможно. На каждого производящего работника потребуется плановик, а над ними двоими надзирающий контролер, то есть две трети будут чиновниками. Все, что потянет частник, нужно передавать ему. Частник – это такая тварь, которая готова добровольно сдохнуть на работе ради денег. Ну, и флаг ему в руки, и барабан на шею. Деньги – не ценность сами по себе, они – инструмент управления экономикой. И в зависимости от состояния экономики, инструменты требуются разные. Иногда лом и кувалда, а иногда мягкая щетка и кисточка, смахнуть пыль и нанести слой лака. Беда экономики Рейха в том, что, сломав систему дикой промышленной конкуренции, она так и пытается дальше работать ломом и кувалдой. Пытается смахнуть пыль кувалдой, а ломом нанести слой лака, но, что из этого получается, ты и сам видишь. Из Рейха бегут предприимчивые люди с деньгами, утекают мозги и капиталы. Глаза и уши, мясо и жир, скоро один скелет останется. Что делать, думать, считать? Это же просто какой-то позор, что Deutsche Bahn, расширившись на всю Европу, вдруг стал убыточным для казны Рейха. Да и вообще, зачем тебе почти 8-миллионная армия в мирное время? Если бы мы не были друзьями, меня бы это очень сильно напрягло. Не испугало бы, кого сейчас напугаешь пехотой с винтовками, но напрягло. А ведь многим ты не друг, Вилли. Точнее, кроме меня, ты никому не друг, тебя все очень сильно боятся. Тебя даже собственные подданные очень сильно боятся. Даже германцы, не говоря про французов с итальянцами и прочих голландцев с бельгийцами. То, что ты установил в качестве модели управления, называется военный коммунизм. В античной Спарте эта модель какое-то время работала, но итоговый результат-то нам известен. И зачем повторять ошибки древних отморозков? Вот и думай, твое здоровье. Прозит. 17-4 апреля 1911 года ушел из жизни величайший русский ученый, экс-канцлер Российской империи, граф Дмитрий Иванович Менделеев. На 78-м году жизни, пережив себя же в другой истории на 4 года, насколько увеличилось здесь его наследие, оценить невозможно. Может, в разы, а может и на порядок. И не только в науке, хотя Новоалександровский институт ядерной физики, его стараниями, уже строит исследовательский реактор, а избы читальни теперь имеются в каждом занюханном селе, сделав Россию первой в мире страной, грамотной на 100%. Есть еще северная ветка Великого Сибирского пути от Перми, через Нижний Тагил, Менделеева, бывший Тобольск, до Томска. И это не просто железнодорожная двухпутка, это теперь огромный промышленный регион с 6 миллионами населения. А еще есть пластик в каждом доме, хотя бы в виде рукояток для ножей, а еще, перечислять можно очень долго, но по достоинству все оценить пока все равно невозможно. Гроб с телом Менделеева до Петропавловского собора несли на руках, через плотный коридор скорбящих россиян. Не только жителей Санкт-Петербурга, проститься с Дмитрием Ивановичем приехали тысячи москвичей, тверичан, новгородцев и так далее, из всех городов, откуда можно было успеть, услышав сообщение по радио. Два императора, Николай и Рама V, по случаю оказавшийся в российской столице, несли гроб не сменяясь, как и зять покойного, председатель ЛИСП Иосиф Джугашвили, а еще трое менялись через каждые 50 шагов. Все высшие чины империи, и военные, и гражданские, считали за честь проводить канцлера Менделеева в последний путь. Все послы иностранных государств прошли в траурной процессии. В мае 1911 года наследник цесаревич Святослав Николаевич сдал вступительные в Красноярское училище военных летчиков. Сдал на общих основаниях и также будет учиться, проживая в общей казарме, стойко преодолевая все тяготы и лишения воинской службы. Именно с этим условием Николай разрешил сыну поступать в Красноярске. Впрочем, Славка парень толковый и довольно скромный, уважение к старшим, Изюмов вбил ему розгами еще в раннем детстве, да и воспитателем у него был не какой-то подобострастный интеллигент, а командующий силами специальных операций ГРУГШ, генерал-лейтенант, князь Зубов Инсбрукский. Для Гриши это был не первый воспитанник-наследник престола, до Святослава школу у него прошел китайский император Михаил Александрович Романов, и получился ведь из Мишкина толк, Китай при нем расцветает. Большая заслуга в этом канцлера Зубатова, ну так ведь Сергея Васильевича именно Михаил сманил к себе на службу из очень перспективного министерства, значит есть у него чутье на людей достойных. Китай развивался очень стремительно, привлекая частных инвесторов со всего мира. Дешевая, но очень качественная, рабочая сила имелась в избытке для всех проектов, да еще и на экспорт хватало. Тот же канал в Никарагуа строили, в основном, китайские рабочие, местные конкуренцию с ними не выдерживали. В Китае строились железные и автомобильные дороги, электростанции и промышленные производства, в том числе и на деньги русско-американского и русско-китайского банков, строились немыслимыми для остального мира темпами. Уже скоро, лет через 10, китайская продукция вытеснит с рынка остальных. Пытаться конкурировать в производстве ширпотреба бессмысленно, да мы это и не планируем. Наша ниша – рынок высоких технологий. Начнем с гражданской авиации, а там видно будет. Электроника подоспеет, ядерная энергетика, космос. Без работы точно не останемся. В июне 1911 года в Российской империи, без доминионов, провели перепись населения. Снижение смертности, прежде всего младенческое среди рожениц, увеличение рациона питания, расселение малоземельных крестьян в Сибири и на Дальнем Востоке привели к демографическому взрыву. После прошлой переписи 1896 года, население прирастало почти по 3% в год и теперь составляло почти 220 миллионов русских православных, в том числе староверов, 40 миллионов мусульман, 4 миллиона кавказских христиан, 3 миллиона иудеев, 2 католиков, в основном поляков, и 1,5 лютеран, финнов. Итого, 270 миллионов. Если темп прироста сильно не упадет, к концу века нас точно будет больше миллиарда. Дай-то бог, упадет, конечно, но мы очень постараемся стимулировать, чтобы сильно не упал, чтобы хотя бы в среднем по 3 ребенка на семью достигали возраста воспроизводства. Это вполне реально. Религия нам поможет. Для этого она и нужна, напоминать пастве, что главная задача – плодиться и размножаться. Глава 25. В июле 1911 года была принята программа развития русского императорского флота. Скромная, очень скромная, если сравнивать с Германией, Японией, Британией или САСШ. Всего 20 кораблей линии и 4 ударных авианосца. Все корабли новые, старые уже частично распроданы. А по мере вступления в строй молодого пополнения будут распродаваться и остальные наши герои Первой Великой войны. Ничего не поделаешь, заниматься модернизацией слишком дорого, да и их характеристики, в результате, будут значительно хуже, чем у нового корабля. Так что пока есть покупатели, будем продавать, а что, если продать не успеем, переведем в учебные. Но пока торгуем успешно. Наш первый авианосец Санкт-Петербург и сингапурские трофеи купила Республика Калифорния, в рассрочку, но платит по графику. Москву купили японцы. Севастополь, одного Ивана и двух Малют. Здесь и дальше с причитающейся свитой из бронепалубников типа опричника и эскадренных транспортов снабжения типа Амур, бразильцы. И Иерусалим, двух Иванов и двух Малют аргентинцы. За Царьград заплатили предоплату колумбийцы, но получит его только через год, когда вступит в строй наш новый Санкт-Петербург. Нам тоже нужно где-то тренировать летчиков. Кроме того, колумбийцы купили двух Иванов и двух Малют. По Ивану с Малютой изъявили желание приобрести Таиланд, Чили, Уругвай и Вьетнам. Зачем, а кто их знает? Все побежали, и я побежал. Мы никого не стали отговаривать. В общем, распродать договорились все авианосцы и линейные силы, кроме Кайзера и Микада. Суперлинкоров с 16-дюймовым главным калибром мы строить не собираемся, а продавать корабли, заслужившие право нести кормовой георгиевский флаг, без постройки им замены как-то. В общем, моряки такого точно не поймут. Ладно, этих будем модернизировать, их у нас, слава богу, всего 2. Наша новая военно-морская доктрина была сугубо оборонительной, низкий поклон Дубасову, Чухнину и Рудневу, что протащили ее через Адмиралтейство, с базированием на 8 опорных баз. Бендер-Аббас, запад Индийского океана и южный вход в Суэцкий канал, Романов на Мурмане, западный рубеж обороны Великого Северного морского пути, Пусан, север Тихого океана и восточный вход в ВСМП, Гуэм, юг Тихого океана, Мальта, Черноморско-Средиземноморская позиция, контролирующая северный вход в Суэцкий канал, Исландия, Северная Атлантика, самая болезненная точка для линии сообщения Британии и САСШ, Сингапур, восточная часть Индийского океана и оборона канала через Малаккский полуостров, и Никарагуа, центральная позиция, канал из Тихого в Атлантический океан. Ключевыми являлись две точки, они же опорные базы подводного флота, Никарагуа и Исландия, там, кроме лодок, предполагалось базировать «Кайзера» и «Микадо», по «Новому Ивану», по два новых «Малюта» и по два ударных авианосца. Остальные базы должны были получить по паре линейных кораблей, для обороны этого точно хватит, все они друг друга подстраховывают, плюс те же лодки, которых планировалось принять в состав флота под сотню, плюс береговая авиация, артиллерийские форты и управляемые минные поля. Большие силы будут обременяющим бюджет излишеством, мы не рейх. Нам флот не ради понтов нужен. Не сказать, что Адмиралтейское собрание было радо такому раскладу, про подводные лодки до сих пор знало очень ограниченное число моряков, но они с этим смирились. Слишком уж велик был авторитет у руководства Министерством военно-морского флота, а руководство на этом упорно и единодушно настаивало. Такое уже было перед Первой Великой войной. Неспроста это, не иначе, как опять какую-то гадость затеяли, вроде авианосцев. Главное, что кадры не сокращают, так что подождем. Хорошо, что успели убрать с флота неуемного максималиста Макарова. Степан Осипович теперь граф, генерал-губернатор Москвы и один из активнейших членов Государственного совета, нашей палаты лордов, так что теперь ему не до морских стратегий и тактик, он перешел на новый уровень, а то бы попил кровушки, куда там неудачнику Рожественскому. Он, кстати, застрелился по пьяни, как и дядюшка Алексей. С армией было проще. Военный министр, граф фон Келлер, начальник генерального штаба, генерал, князь Сухомлинов-Орлеанский, командующий силами специальных операций ГРУГШ, генерал-лейтенант, князь Зубов-Инсбрукский и генерального штаба генерал-лейтенант, исполнительный директор ЧВК Гриппенберга Пахом Игнатьевич Ворожцов создали удивительно слаженный квадраумвират. Впрочем, это не удивительно. Если о флотских делах Николай имел дилетантские представления, то об армии он знал все, на полвека вперед, как минимум. Для воплощения знаний нужны были только исполнители, а они теперь есть, да такие, что самому себе завидовать впору. После окончания Первой Великой войны, комитет развития разделился на 5 постоянных рабочих подкомитетов, заседающих, как правило, раздельно. Экономический, председатель комитета министров и Госплана, граф Столыпин, вернувшийся в строй, министр финансов граф Витте, министр транспорта и развития Сибири, князь Хилков, председатель имперского центрального банка Моисей Розеншайн и привлекаемые на конкретные заседания министры, военный, министр, генерал, граф фон Келлер, начальник ГШ, генерал, князь Сухомлинов-Орлеанский, командующий гвардией, генерал, князь императорской крови Павел Александрович Романов, командующий силами специальных операций ГРУГШ, генерал-лейтенант, князь Зубов-Инсбрукский, командующий казачьих войск, генерал, имперский атаман, граф Самсонов и генерального штаба генерал-лейтенант Ворожцов, военно-морской, министр, адмирал, князь Чухнин фон Мимель, начальник МТК, адмирал, граф Руднев, начальник МГШ, адмирал Эбергард, командующий западным и восточным морскими фронтами, ТВД, вице-адмиралы Голиков и фон Эссен, внутренней безопасности, председатель ЛИСП, генерал-лейтенант Джугашвили, министр внутренних дел Сипягин, директор ИСа фон Плеве, министр двора, бывший денщик Николая в Архангелогородском пехотном полку, Прокоп Игнатьевич Вяткин и обер-прокурор Святейшего Правительственного Синода Григорий Ефимович Распутин, социально-культурный, действительный статский советник и генерал-адъютант Джек Лондон, президент Императорской Академии Наук Смирнов Истомин, министр образования Лужин, министр физической культуры и спорта, председатель Олимпийского комитета Российской империи, капитан первого ранга, Федор Николаевич Иванов и статский советник Антон Павлович Чехов, практически министр синематографа. Шестой подкомитет был контрольным и организационным, в него входили сам Николай, канцлер, генерал-адмирал, светлейший князь Дубасов Босфорский, регент и глава госсовета граф Дурнова, вдовствующая императрица Мария Федоровна, генералиссимус граф Гриппенберг, вице-император Антарктиды, князь Изюмов, министр иностранных дел граф Извольский и флигель-адъютант государя-императора, гвардии поручик Николай Гумилев, в качестве секретаря. Контрольный подкомитет своих заседаний не устраивал, он участвовал в чужих, когда там поднимались важные вопросы и в этом возникала необходимость, а иногда созывал совместные заседания. Например, для организации празднования столетнего юбилея Бородинского сражения, или подготовки к участию в Олимпийских играх. Да, к четвертым, Олимпиада в Лондоне не состоялась из-за войны. Олимпийским играм в Стокгольме русские спортсмены готовились целенаправленно. Спорт в Российской империи был уже достаточно популярен. На его развитие казна уже третий год выделяла очень приличные суммы, на которые издавалась центральная газета «Имперский спорт», проводились имперские чемпионаты по футболу и хоккею, множество турниров различного уровня по всем олимпийским дисциплинам, так что выбирать уже было из кого. Звезды, не звезды, но некоторые спортсмены были уже довольно популярны, особенно чемпионы по боксу, лучшие футболисты и хоккеисты. Витте ворчал по поводу траты денег на глупые забавы, но Николай точно знал, что спорт со временем станет очень доходной индустрией, массовым зрелищем, ничем не уступающим синематографу. В августе 1911 года состоялся визит в Санкт-Петербург короля Британии и Ирландии, императора Индии Георга V. Поражение в войне и послевоенные проблемы в экономике сильно ослабили центральную власть, тлела, периодически вспыхивая, Индия, горела Ирландия, сепаратистские движения крепли в Канаде и Австралии. Кроме того, в самой метрополии набирала все большую популярность национал-социалистическая партия Британии, уже готовая побороться за большинство в палате общин и выбрать премьер-министра из своих рядов. Несистемного лидера, от которого можно ожидать все, что угодно, вплоть до низложения монархии. За социально-политической обстановкой в Британии и США мы следили очень внимательно, а национал-социалистические партии там создались и крепли не без поддержки БГУИСП, поддержки тайной, через цепочки Ватикан, Калифорния, Ватикан, Швеция и даже Ватикан, Рейх. Ничего личного, как говорится. Все, что вы устроили нам в прошлой истории, мы вернем вам в этой. Старицей вернем, с большими процентами. Кузен Жоржа был сильно напуган и искал поддержки. Разумеется, он знал о плане разрушения Лондона и благодаря кому этот план не осуществился. Видел он, что в Рейхе, несмотря на экономические трудности и финансовый дефолт, не снижается темп кораблестроительной программы, а в то же время Россия свой военный флот сокращает и активно распродает. Продает гораздо активнее, чем строит. Россия сама не вошла в Афганистан и удержала Китай от захвата Тибета. Россия настояла на введении для всех единых тарифов за пользование Суэцким каналом и выступила против каких-либо ограничений на военные и военно-морские силы для побежденных Британии и США. Россия готова продавать новейшие вооружения, продемонстрированное на Берлинском параде. Какой из этого следует логический вывод? Глупая Россия опасается своего союзника Рейх гораздо сильнее, чем Британию. Значит, в этом направлении и нужно работать, оно самое перспективное. Жорж льстил Николаю, демонизировал Вильгельма и просил содействия в найме ЧВК Гриппенберга для подавления ирландского сопротивления, уже настоящей армии в 60 тысяч штыков, а еще в получении кредита для оплаты наемников, под залог драгоценностей королевской семьи. 30 тысяч ланскнехтов на год обойдутся в 60 миллионов рублей, со страховками и премиями. На это предоставляемых в залог драгоценностей точно хватит, даже по весу, а если учитывать культурно-историческую наценку, то сумма кредита покроется обеспечением вдвое. Нанимателем Георг планировал выступить лично, чтобы поднять изрядно просевший королевский авторитет. Договорились. 30 тысяч ордынцев, монголов, уйгуров, маньчжуров, тувинцев и бурят, мотопехотный корпус, усиленный самоходной артиллерией, Ворожцов может выставить хоть завтра. Их планировали использовать в Мексике, но славные парни Рокфеллер и Морган конкретным предложением до сих пор не разродились. Так что, как только русско-китайский банк получит залог, можно будет сразу начинать. Заодно и янки перестанут торговаться, как евреи на привозе, на востребованную услугу цена будет только расти. Сегодня предлагаются крупные по 3, а завтра уже будут мелкие по 5. Чешитесь быстрее. Спрос на наемников есть и в Южной Америке. Да и в Индии британцы без нас не обойдутся, даже с применением боевой химии. Не жалко ли нам ирландцев, а с чего нам их жалеть, что хорошего мы от них видели? Нам негров в Южных Штатах Северной Америки намного жальче, они хоть Анголу для нас зачистили, пусть и за деньги. Нашим неграм до сих пор идет поддержка оружием, боеприпасами и пополнением. На это Доминион ЮАР выделяет приличные деньги, особенно на пополнение. Всех негров из Африки туда, конечно, не переправить, но от самых отмороженных избавиться можно и нужно, тем более что отправляются они туда добровольно. В сентябре 1911 года начались переговоры между Российской империей и Рейхом об обмене территориями. Пока на уровне министров иностранных дел, канцлер, князь фон Тирпиц предложил кайзеру провести оптимизацию, и Вилли идея понравилась. Зачем держать почти миллионную армию в Египте и Судане, если и без них можно получать долю доходов с Суэцкого канала, как получают ее японцы? Что там такого, в этом Египте еще есть, чтобы держаться за него целым миллионом, разоряя рейх? Не лучше ли обменять его на ту же Румынию, со своей нефтью в Плоеште и дешевыми поставками в Констанцу из Новороссийска? Румыния, конечно, не колония, но и не держава. Если русские не будут возражать, аннексировать и контролировать ее можно всего двумя армейскими корпусами, которые уже лишние в Венгрии, а египетскую оккупационную армию демобилизовать. Зачем это русским? А кто их поймет, странные они. Железяку эту уродливую зачем-то из Парижа забрали, может их и пирамиды в Гизе заинтересуют, там их много. Нужно предложить, а там уж как получится, все равно нам больше ни на что египетскую армию содержать. Скоро просто так уходить придется. Вдруг получится, Румынию не жалко, нефтяные месторождения в Плоеште казна скупила за копейки, да и нефти там, слезы, если сравнивать с Персидским заливом, рейху лет на 20 хватит, в лучшем случае. Германский порт в Черном море нам тоже ничем не помешает, даже наоборот, он станет катализатором наращивания коммерческой активности в регионе, но зачем нам Египет? Река там мощная, но у нас и своих хватает. Данила, руки еще не скоро дойдут. Население под 40 миллионов, с Суданом, мусульман-суннитов, для нас еретиков, к тому же ленивых до безобразия, то есть проблема на долгие годы. Пирамиды, к ним наши ученые и сейчас имеют доступ, а перевозить их в Челябинск мы не собираемся. И в то же время, а зачем нам та же Антарктида? Чтоб была, вдруг когда-нибудь пригодится, а у нас она есть. Пусть будет и Египет. Все равно собирались вводить всеобщую воинскую повинность, со срочной службой, вот и будет где служить. Призывной потенциал у нас больше 2 миллионов ежегодно, если срок срочной службы установить в 2 года, а меньше и смысла не имеет, то хватит и на Египет, и на Китай. Протянем железную дорогу от Каира до Йоханнесбурга, глядишь и оживет регион, даже без колониальных плеток. Сейчас весь восточный берег Африки, южнее Эфиопии и севернее ЮАР, с Мозамбиком, по сути, огромный заповедник. Заповедники, дело хорошее, но ведь не на четверть континента, всему нужна разумная мера. Ладно, пусть Извальский торгуется, у него это очень хорошо получается. В октябре 1911 года в Российской империи приняли закон о компенсации населению налога военного времени. Деньги на это были, наша экономика росла по 7% в годовом исчислении, то есть все вернуть можно было за счет прироста одного года. Другое дело, что это разгонит инфляцию, поэтому военные налоги оформили в 5-летний выигрышный заем, а для торговли облигациями создали торговую площадку на Санкт-Петербургской бирже с ежедневным фиксингом торгов и публикацией итогов в Московских ведомостях. Чтобы не получилось, как с ваучерами в другой истории, тогда идея тоже была хорошая, но подвела реализация. Если кому-то приспичит срочно продать, не дожидаясь розыгрыша призов, хоть реальную цену знать будет. Глава 26. В ноябре 1911 года вышли из печати мемуары экс-канцлера Менделеева, которые Дмитрий Иванович завещал опубликовать после своей смерти. Сказать, что комплиментарные для Николая, ничего не сказать. Это была благодарственная ода. Менделеев прямо говорил, что без поддержки государя реализовался бы едва на четверть, и поддержки не деньгами, или карьерной протекцией, хотя и это очень помогло, а подсказками правильных путей в исследованиях, которые позволили за без малого 20 лет пройти путь длиною в век. Ведь на исследование тупиковых путей ученые в среднем тратят 3/4 времени и ресурсов, пока не убедятся, что они тупиковые, а он, Менделеев, от этого был избавлен. Он шел по единственно верной дороге и вел за собой остальных, того же графа Илью Ильича Мечникова, например, и понеслось. Мечников выдал статью, да какую там статью, целую повесть, опубликованную в 5 выпусках «Медицины», где подробно расписал свои исследования и увязал их с дилетантскими рекомендациями государя-императора. Никаких рецептов, только советы, на что стоит тратить время, а на что нет. А ведь про антибиотик Илья Ильич в то время даже не думал, это был заказ Николая II. Конкретный заказ, с указанием одного из видов плесени в качестве производного и финансированием всех издержек. Но еще больше Илья Ильич восхищался социальным развитием, произошедшим в Российской империи. Такого не может быть, но оно есть. Всего за 20 лет мы из хвоста научного прогресса передвинулись в лидеры, причем, со значительным отрывом от остальных. За это время открылись 36 университетов, количество получающих высшее образование увеличилось в 14 раз, даже не на порядок, а на полтора. Сословное деление осталось, но границы размыты, теперь каждый крестьянин, при наличии таланта и усердия, может стать даже канцлером, а родовитый потомок Рюриковичей быть разжалованным в мещане за глупость и лень. Это и есть высшая социальная справедливость, чего же еще желать. Граф Тесла, названный в мемуарах Менделеева лучшим другом, рассказал корреспонденту «Московских ведомостей», как и почему он переехал из САСШ в Россию и чего, благодаря этому, добился. Без технических подробностей, только про деньги, но и это было настоящей фантастикой. Такой капитал, под 100 миллионов рублей, даже представить невозможно, а он есть. При этом Тесла носит недорогие костюмы, доступные любому дворянчику и купчику, без орденов, которых у него в избытке, но с пайцзой великого хана. Николай жаловал ему луну. Смешно, смейтесь. Когда-то смеялись над Михаилом Романовым, потом над Алехандром Царьградским. Время покажет. Тесла верил в Николая, а на насмешки толпы ему было наплевать. Очень лестно отображенный в мемуарах Менделеева граф Витте коротко сообщил, что он, по своей воле, никогда не стал бы финансировать науку в таком объеме, на это всегда поступал конкретный приказ императора. Его, графа Витте, заслуг в этом нет. Успел дать интервью канцлер, генерал-адмирал, светлейший князь Дубасов-Босфорский, рассказавший о состоявшейся встрече с тогда еще только что помазанным на царство Николаем в вагоне поезда Берлин, Вильгельмсхафен с картой развития военно-морских сил на стене и личными пометками молодого императора. 27-14 декабря 1911 года государь издал манифест, запрещающий дальнейшее тиражирование мемуаров графа Менделеева и изъятие всех, уже опубликованных в империи, изданий. Мечникова, Теслу, Витте и Дубасова, Босфорского оштрафовали на 2000 рублей каждого, за разглашение конфиденциальной информации. Огромная сумма в глазах обывателя, но каждый из них владел состоянием в 500 миллионов рублей, как минимум. Культ личности Николая II стартовал. Чем плох культ личности? Только несоответствием личности культу. Первым делом Николай запретил ставить себе памятники. Но он не мог запретить этого за пределами Российской империи. Сандра и Мишкин совместно объявили конкурс для скульпторов с премией победителю в 100 тысяч рублей. А на постройку памятника грозились пожертвовать по 1 000 000, если он получится сообразно монументальным, вроде многорогатой статуи свободы. Но это сраная заграница, пусть строят у себя, что хотят, лишь бы к нам строить не лезли. У нас мемуары Менделеева запретили читать, под угрозой штрафа. В нашей Великой Орде, это харам. За нарушение, страшный суд и штраф, как минимум, 3 рубля. Примерно корова, или 6 баранов, между прочим. Культ личности запретили, но тем слаще запретный плод, появилась возможность извращаться, а потом делать себе рекламу в судебных разбирательствах. Ни в чем пока не обвиненный Красноярск уже подал иск к правительству. Они проект своего памятника сибиряку уже 6 лет разрабатывают, а он почему-то внешне очень похож на Николая II. Красноярцам велели сделать сибиряка похожим на Александра III и не наглеть, но дурной пример они показать успели. Памятники Николаю II начали ставить частным порядком в своих поместьях, называя их великороссами, малороссами, уральцами и прочими дальневосточниками. Судиться с каждым у государства возможности не было, пришлось смириться. 23-10 февраля 1912 года состоялся второй парад Победы, на этот раз в Токио. Микадо был уже очень слаб здоровьем, но по-прежнему крепок духом. Он отлично понимал, что жить осталось недолго, но оттягивать неизбежный финал не пытался, даже наоборот, пытался успеть за оставшееся ему время как можно больше. И, конечно, он лично принимал парад. Япония стремительно меняла облик. Все страны меняли, но в Японии это особенно бросалось в глаза. Во всех крупных городах появились кварталы, застраиваемые небоскребами из металла, бетона и стекла, старые застройки сносились массово, улицы расширялись и спрямлялись, горожане переоделись в европейские костюмы, пальто и шляпы. Аэропорт Токио носил имя императрицы Марии, японский императорский Токийский университет, Николая II, центральный проспект города назывался Александровский, а район с высотной застройкой – Русский. Самыми популярными именами для мальчиков были Николай и Александр, а для девочек – Мария и Ольга, Ольга, Ага. И, конечно, Япония говорила по-русски. Русский язык входил в обязательную школьную программу, не владеть русским было аналогом незнания таблицы умножения, выше дворника не поднимешься. Впрочем, заставлять учить никого не приходилось, это делал синематограф. В японский прокат закупали в среднем по 2 наших фильма в месяц, и показывали их без дубляжа. А наши фильмы были в том числе и про японцев, пусть и не главными героями, но в значимых ролях японцы присутствовали во всех картинах о Великой войне, от полководцев и флотоводцев, до простых солдат и моряков. С Микадо Муцухито попрощались 25-го, уже навсегда. Жаль, но что тут поделаешь. В эту историю он себя вписать успел, причем, очень крупными буквами. А что еще мы можем оставить после себя, кроме светлой памяти и повода для гордости у потомков? Все материальное тленно. Даже самые монументальные памятники, в итоге, сохраняются только в памяти. Ванкувер, столица генерал-губернаторства Аляски и Алеутских островов, пока небольшой, но очень быстро развивающийся город, такая же Азия, как и Свято-Георгиевск. Стройки, стройки, стройки. Тихоокеанская железная дорога уже дотянулась на север до Анкориджа, а на юг до Сиэтла, примерно через год она соединится с Калифорнийской. Проект больше социальный, чем экономический, все-таки морские грузовые перевозки на большие расстояния по цене гораздо выгоднее, но есть еще и перевозки пассажирские, делающие эти места доступными и привлекательными для переселенцев, есть местные грузы, а есть перспектива тоннеля под Беринговым проливом, отдаленная, но есть. Большинство населения – азиаты, а европейцы представлены в основном беженцами из Рейха, германцами, французами, поляками и прочими бельгийцами-голландцами. Русских очень мало, едва 5%, да и то только чиновники с военными, но это пока. Через поколение все они здесь будут русскими, все примут наш цивилизационный код, никуда не денутся. Мы не навязываем язык, не запрещаем другие, в частных школах можете преподавать, все равно долго не продержитесь. В следующем поколении энтузиастов-меценатов будет уже на порядок меньше, да и смысл такого образования утратится. Много ли сейчас требуется специалистов по древнешумерскому языку, а по арамейскому или аккадскому? Вот так и с остальными будет. А так, учите, конечно, авось, пригодится, Бог в помощь. В Европу Николай вернулся великим северным морским путем, подняв свой флаг на тяжелом ледоколе «Граф Менделеев». Навигация по ВСМП теперь открывалась во второй декаде июня и была уже довольно интенсивной. Норильский полиметаллический рудный концентрат можно было забрать только самовывозом из Диксона, а спрос на него рос с каждым годом в разы. 10 трампов грузились и еще полсотни ожидали на рейде. И сюда все они пришли не пустыми, хоть что-то, да прихватили попутным грузом. Диксон, Дудинка и Норильск уже настоящие города, только постоянно проживающего населения в них уже по 20 тысяч. А чего не жить? Цинга больше не угроза, жалование в 1,5-2 раза больше, чем на большой земле, да и транспортная доступность победила географическую клаустрофобию, за лето можно прокатиться в Европу или Азию и успеть вернуться обратно. В Мурманске Николай перенес свой флаг на свою яхту, противолодочный корабль, императрица Ольга и отправился в Стокгольм. Так уж получилось, что в прошлых жизнях ему так и не удалось посмотреть вживую такие крупные турниры, как Олимпиада или футбольный мундиаль. В 80-м служил в Москве, в генеральном штабе, но буквально накануне церемонии открытия Московской Олимпиады был командирован в Афганистан, а в 2018-м смотрел футбольный чемпионат мира по телевизору из Сирии. В этой жизни пока тоже не везло, все время находились более важные дела, чем лицезрение спортивных соревнований, хотя Международный Олимпийский комитет государь спонсировал щедро, лично спонсировал из своих, благодаря пожертвованиям русского императора, МОК организовал прибытие в Стокгольм олимпийских команд из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Перу, Чили, Парагвая, Уругвая, Мексики, Эфиопии, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Кроме этого, Николай организовал транспорт и проживание для спортсменов Калифорнии, Вьетнама, США и Британии, а также поспособствовал активному участию Германии, Японии, Китая, Испании и Таиланда. Обошлось это почти в 2 миллиона рублей, но зато Международный Олимпийский комитет теперь располагается в Санкт-Петербурге, а его президент – русский. Барон Пьер де Кубертин, после аннексии Франции рейхом принял русское подданство, был жалован титулом графа, дворцом в Колпино и 100 тысячами рублей. Пусть будет. Раз уж мы претендуем на глобальное лидерство, спорт очень важен. Сейчас это экзотика, но с телевидением она придет в каждый дом. Поэтому и МОК, и все прочие спортивные федерации лучше иметь под рукой, это вполне себе оружие. Гибридное оружие, как говорили в другой истории. Сейчас этого никто не понимает, ну и хорошо, дешевле это оружие нам обойдется. В медальном зачете Олимпиады победили русские, кто бы сомневался. Мы 2 года собирали лучших и год их тренировали, так что все закономерно. 52 золотых, 44 серебряных и 47 бронзовых медалей, почти половина разыгрываемых наград. И, конечно, об этом событии снимали синема, и документальную хронику, и художественные фильмы в олимпийских декорациях, комедии, детективы, мелодрамы и даже шпионский триллер, со злодеями из вымышленной, но легко узнаваемой страны. После Олимпиады, российского подданства запросили еще 12 чемпионов и 23 призера, очень впечатленные размером императорских премий. Выездная сессия МОК выбрала столицы 6-й летней и 1-й зимней Олимпиад, в августе и марте 1920 года, Москву и Романов на Мурмане. Теперь главное, не дать войне начаться раньше. Впрочем, это и так маловероятно, главные милитаристы тяжело восстанавливаются после прошедшего раунда. 17-3 августа 1912 года ордынские наемники британской короны заняли Дублин, разгромив перед этим в 3 сражениях, так называемую, Ирландскую республиканскую армию, работяг, крестьян и интеллигентов с винтовками, очень храбрых, даже героических, но крайне неумелых. Им бы разбежаться и заняться партизанщиной, но они 3 отважно выходили в поле, где у них не имелось ни единого шанса против современной армии с бронетехникой, БМР-1 и БТР-2, и самоходной артиллерией. На этом ирландский контракт ЧВК Гриппенберга с королем Георгом V был исполнен, на 1/2 раньше срока, вызывающе легко, можно даже сказать, играючи. Почти без потерь, безвозвратные меньше 5%. Не повезло ирландцам, до них до первых добралась Орда. Первых и выпороли показательно, с рекламными целями. Рекламы как самого ЧВК, так и новой русской техники. Российская империя, хоть и находилась с Великой Ордой в династической унии, от деятельности наемников официально отстранилась, поэтому пришлось учреждать для ордынцев свои ордынские ордена, Чингисхана и Чагатая, оба 4 степеней, по статусу, аналоги наших Владимира и Георгия. Пусть будут. Польские Станислава и Белого Орла передали вместе с короной рейху, а орденов у нас и с ними было немного. 8 сентября, 26 августа, 1912 года состоялось празднование 100-летнего юбилея победы в Отечественной войне 1812 года. Масштабно, с реконструкцией Бородинского сражения. Неполной реконструкцией, конечно, полки в ролях заменили ротами, но в аутентичных эпохе мундирах, с оружием и артиллерией начала 19 века. 3 кадровые дивизии и почти 40 тысяч волонтеров устроили впечатляющее шоу, пальба холостыми, взрывы заложенных фугасов, атаки кавалерии, лошади, кстати, теперь гораздо лучше, кровь, трупы. Все, как у классика, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. И, конечно, сотня синемакамер. Кадры этой реконструкции, впоследствии, будут использованы в полусотне фильмов. Не только о вторжении Наполеона в Россию, во всех батальных сценах из этой эпохи будут использовать при монтаже отснятый в этот день материал. Бесценный материал. Круто получилось. И выгодно. Только фильмы Чехова 1812 и краткое, Кутузов и Багратион за 3 года собрали почти вдвое большую сумму, чем потратили на организацию этого празднования. 12 октября, 30 сентября, 1912 года скончался император Японии, по этому поводу в России объявили всеобщий 3-дневный траур. Не только в России, еще в Китае, Испании и Таиланде рейх ограничился соболезнованиями. И ведь не со зла это у Вилли получилось, он был задерган, как разъездная полковая кляча, да и встречался с Муцухито всего 2 раза, но японцы это запомнили. 16-го, 3-го октября 1912 года в газетах опубликовали посмертную волю императора Мидзи. Владение Дайми Николая на Южных Курильских островах передавалось Российской империи, а сам Николай перебрался на 2-ю строчку наследников престола древней страны Ямато, сразу после старшего сына Йосихито, теперь императора Тайсё, пока еще малолетнего Хирохито. И ведь не изменит новый Микадо закон отца. Вот уж не ждали, так не ждали. Глава 27. В ноябре 1912 года министр иностранных дел Российской империи и рейха, граф Извальский и Теобальд фон Биттмангельвик согласовали условия обмена территориями, зонами влияния. Германия начала вывод из Египта и Судана и демобилизацию почти миллионной оккупационной армии. Нам из Румынии выводить было нечего, кроме крейсера первого ранга «Драгун», несшего службу стационера в порту Констанцы. Королевство Румыния формально сохраняло независимый статус, но только формально, для его обеспечения туда вводились 2 корпуса рейхсвера. Впрочем, король первый Гогенцоллерн Зигмаринин был этому только рад. Наследников у него не было, не было и взаимопонимания с буйными подданными. Очень достойный, хорошо образованный монарх, Карл Этель Фридрих Людвиг фон Гогенцоллерн Зигмарингин отлично понимал, что и так отсталая Румыния продолжает отставать от великих держав все сильнее, а ее независимый статус сохраняется лишь благодаря договоренности третьих сторон. Русские упорно отказывали Румынии в статусе доминиона, хотя под их патронатом территория страны приросла Северной Болгарией и Трансильванией. Как свинья, которой скармливали излишки продуктов, все равно сгниют. Впрочем, русские отказывали всем, даже Сербии, с Черногорией и Албанией, не говоря уже про Чехословакию и Югославию. Русские все сильнее отстранялись от Европы, как будто ожидали в ней вспышки смертельной эпидемии. Они даже Грецию и Южную Болгарию передали под управление европейских турок. Своего доминиона, по конституции светского, но де-факто мусульманского, и выглядело это как возведение карантинного форпоста. По итогам Великой войны русские не взяли в Европе ничего. Ну, кроме музейных коллекций и Мальты с Гибралтаром, не территории, а крепости, почти без населения, хотя могли, и могли много. Ах, да, еще Ватикан, но это уже совсем какой-то странный случай, не поддающийся никакому разумному объяснению. По сути, спасли из вечных врагов своего православия, а зачем, зачем, мать их азиатскую, что они такого знают? Вместо этого русские предпочли вдохнуть 2-ю жизнь в Испанию, завоевали для нее Окситанию и Португалию, отбили у Янки Филиппины и Кубу, добились признания вассалитета Мадриду Центральной Америкой. Понятно, что Николай II и Алехандро I не чужие друг другу люди, но разве это гарантия лояльности? В Европе-то, где испокон веков друг с другом воюют родные братья и отцы с сыновьями. Нет, русским точно что-то известно, но Румынии все равно из Европы деваться некуда. В Рейхе сейчас кризис, но он не навсегда. Да и какой это кризис? По румынским-то меркам, с жиру бесится, перебесится. Эх, узнать бы, что там Александр III дальше человечеству напророчил. А пока, да здравствует рейх, другого варианта все равно нет. 7 января 1913 года, 25 декабря 1912 года, государь-император и великий хан Николай II приобщился рождественской службе в храме святого Александра Невского на Храмовой горе Иерусалима, бывший купол скалы, освященный по приказу Сандра. Вечером того же дня, командующим гвардией Российской империи был назначен Сергей Михайлович Романов, единственный из родных братьев испанского императора, Михайловичей, который не последовал за Алехандро I и оставался на русской службе, а Павел Александрович получил пайцзу на престол Египта и Судана. Отныне он фараон Павел I из династии Романовых. Формально, он теперь полный суверен, а де-факто генерал-губернатор. Впрочем, Павла эта двойственность нисколько не тяготила. Воспитали его русским офицером, а фараон – это теперь просто очередное звание. Новое звание, до сего дня не существовавшее, но в этом мире теперь все меняется очень быстро. Да, регион проблемный, но так даже интересней. Гораздо интереснее, чем управлять киевским генерал-губернаторством, где он чуть не запил от скуки. Фараону Павлу I Николай поставил задачу провести в северо-восточной Африке реконкисту, как когда-то Эль-Сид и Фердинанд католик в Испании. Не было когда-то никаких арабов в Египте, так пусть их и не будет в будущем. Вот тебе военный министр, генерал, граф Риннинкопмп, вот тебе корпус гвардии в Иерусалиме, вот тебе палестинская и аравийская казачьи войска, вот тебе мальтийская эскадра. Авиации подкинем, обязательно, лично прослежу. Денег у тебя и так навалом, но полезные инициативы казна всегда поддержит, в этом не сомневайся. По необходимости, будем размещать у тебя учебные воинские части срочников. До 1 000 000, если потребуется. В общем, рули, фараон, родина тебя не забудет, не предаст, главное, сам ее не предай. В январе 1913 года Государственный совет принял, а Николай подписал закон о всеобщей воинской повинности и срочной службе в Российской империи. Военное министерство уже открыло комиссариаты в каждом уезде, так что пора начинать. Срочная служба – очень полезный социальный институт, его единственный недостаток – слишком дорог для казны, но в нашем случае половину расходов принимал на себя Китай. Пока только Китай и только половину, но уже идут переговоры о размещении воинских частей с Калифорнией и Таиландом, а теперь вот еще Египет добавился. Конечно, двухлетняя срочная служба не сделает из молодого оболтуса воина. Воином можно стать только принимая участие в боевых действиях, но и прежним оболтусом он уже не останется, научится жить по уставу и освоит военно-учетную специальность. Но главное, после срочной службы далеко не все захотят возвращаться в свои и так перенаселенные деревни в европейской части России. А ведь у нас почти 70% призывников из таких крестьян. Вроде и грамотные уже, а все равно будто приклеенные к своим малым родинам, где они уже давно лишние. Даже если всего четверть выберет после службы другую жизнь на новом месте, это уже будет хорошим результатом, но мы рассчитываем на большее. С солдатиками, во время службы, будут работать специально подготовленные специалисты-вербовщики. Врать, конечно, будут безбожно, ну а куда денешься? На то она и реклама, чтобы врать. Люди нам нужны в Сибири, на Дальнем Востоке и в Русской Америке, где плотность населения до сих пор в разы меньше, а альтернатива рекламному вранью – принудительное переселение, что еще хуже. 23-го, 10-го, февраля 1913 года, с Парада Победы в Москве началось празднование 300-летнего юбилея царствования дома Романовых. На Красной площади, где в другой истории размещался мавзолей Зиккурат, построили временную трибуну для 1500 гостей. Временную, но из полированных гранитных блоков, так что смотрелось все очень солидно. Сводные колонны союзников-победителей, бронетехника, артиллерия, авиация. А вот дальше уже пошел бесстыдный плагиат. Колонны барабанщиков и духового оркестра, бросание к основанию трибуны знамен поверженных врагов, Франции, Италии, Португалии, Бельгии и Голландии. Красиво получилось, не хуже, чем в том 45-м. 25-го, 12-го, февраля в Большом Кремлевском дворце начал работу Всероссийский Всесословный Собор, дань памяти события 300-летней давности. 2400 делегатов должны были распределить 100 миллионов рублей на памятники и премии, и поговорить о всяких делах государственных, если у них останется время после дележа денег, но это очень вряд ли. Впрочем, одно государственное дело они обязательно сделают, учредят Орден Собора Русского Народа, согласуют устав и выберут Кавалерственную Думу. Мало у нас орденов, мало, пусть будет еще один. И государству польза, и мужики, а их среди делегатов 70%, не будут считать, что зря собирались, ведь дележом то наверняка не все останутся довольны. Про выборный парламент и всякие прочие демократические непотребства никто даже не заикался. Этого не запрещали, просто сразу дали понять, мы не против, но если будет всеобщее избирательное право, то оно будет и у женщин, и у 18-летних сопляков. Многие ли из них, вас, пеньков замшелых, поддержат, а все ведь начнется с выборов общинных старейшин и руководителей уездного уровня, не с премьер-министра империи же выборы начинать. Вот и думайте, вот вам и вся демократия. 27-го, 14-го. Февраля император со свитой и высокие гости переехали в Санкт-Петербург. 28-го, 15-го, в высочайшем присутствии аж 5 императоров, состоялось торжественное открытие аэропорта имени Александра III в Пулково. Более 1000 высоких гостей проводили первые регулярные, пока еженедельные, международные рейсы авиакомпании «Мария». Санкт-Петербург, Берлин, Санкт-Петербург, Мадрид, Санкт-Петербург, Новоалександровск, Пекин, Санкт-Петербург, Красноярск, Токио, Санкт-Петербург, Михайловск, Бангкок, Санкт-Петербург, Рейкьявик, Нью-Йорк и Санкт-Петербург, Лондон. Там же состоялся первый авиасалон. Императоры и высокие гости осмотрели самолеты гражданской авиации. Три основных типа лайнеров. Шестимоторный широкофюзеляжный им «Илья Муромец» Красноярского авиазавода, способный перевести 160 пассажиров или 32 тонны грузов на расстоянии в 6500 миль без посадки и дозаправки. Четырехмоторный ДН «Добрыня Никитич» Царьградского авиазавода, 120 пассажиров или 24 тонны на 4000 миль, и местный двухмоторный АП «Алеша Попович» Новгородского авиазавода, 80 пассажиров или 16 тонн на расстоянии в 2500 миль. Три типа самолетов и по три модификации для каждого. Экономический, первый императорский класс. Три лайнера императорского класса совершили по экскурсионному вылету, сделав круг над Балтийским морем, Гельсингфорсом и Либавой. 3 марта, 18 февраля, в Кронштадте спустили на воду морской круизный лайнер «Александр Пушкин». 60 тысяч тонн водоизмещением и экономической скоростью хода в 26 узлов. 100 кают класса люкс и 601 класса, 5 ресторанов, 3 зала синематографа, казино, варьете и так далее и тому подобное, плавающие Монте-Карло или Ницца. Во время войны Пушкин станет быстроходным десантным транспортом, способным принять на борт личный состав дивизии и доставить ее в Америку за 4 дня из Европы, через Атлантику, или за 11 из Азии через Тихий океан, а пока пусть деньги зарабатывает в круизах, до войны еще далеко. Таких лайнеров, десантных транспортов, у нас будет два. Второй, Федор Достоевский, уже достраивался в Свято-Георгиевске. Оба они были заказаны коммерческой компанией «Посейдон», принадлежавшей в равных долях русско-американскому и русско-китайскому банкам. Банкам, в которых все доли принадлежали самому императору и его близкому кругу из Комитета развития России. Их даже мобилизовывать не придется, на переоборудование, со снятием всего лишнего, они встанут еще до войны, да и в мирное время, капитанами и высшими офицерами на них будут служить военные моряки. А что значит доставка на вражеский берег целого корпуса в течение 2 недель, объяснять излишне. За 2 недели, мобилизованные врагами фермеры и работяги, только повестки получить успеют, да и то не все. Скорость в формуле военной силы считается в квадрате. Балы, красавицы, лакеи, юнкера. 5 императорских дворов в одном городе. Йосихита не смог принять участие в этом празднике из-за траура. 5 победителей в Великой войне, 5 императоров родственников и, главное, друзей. А в чем еще друзьям соревноваться на таком уровне, кроме щедрости? Балы, ордена, подарки, заключение брачных союзов, помолвки. Классически чопорно у германцев, экзотично, но очень богато у тайландцев, весело и модно, с новинкой, танго у испанцев, очень карьерно перспективно у китайцев и крайне надежно у русских. У русских нет вакансий в армии и на флоте, зато у них огромный спрос на чиновников. А еще у них самый стройный табель о рангах. Отслужи пару лет коллежским асессором в губернском департаменте дорожного строительства, где-нибудь в Сибири, получи характеристику у губернатора и можешь подавать рапорт о переводе хоть в гвардию, в соответствующем чине. Не факт, что в гвардии найдется вакансия, но в армии она найдется точно. Зато в армии чин выше будет, уже не поручик, а штабс-капитан. Дальше рапорт об обучении в Академии Генерального штаба, в обучении русские никому не отказывают. 2 года, и ты уже капитан. До полковника уже точно дослужишься, даже в мирное время, а русский полковник – это уже фигура. 6 класс в табеле о рангах и наследственное дворянство. Это как минимум и в мирное время, но всегда можно ускорить карьерный рост через контракт с ЧВК Гриппенберга. Впрочем, от Гриппенберга там осталось только название, старый генералиссимус, говорят, теперь разводит лошадей, где-то в Тверской губернии, или собак, в Романове на Мурмане. Вот с этим у русских полное варварство, никто ничего точно не знает, если только сам император, но кто же у него поинтересуется. Но это здесь не важно, генерал-лейтенант Ворожцов хоть и не генералиссимус и не граф, но в бизнесе он понимает даже лучше, намного лучше. Жалование, при нем, причем, в рублях бляха-бляха, выросло в полтора раза, а дрались, при этом, не с китайской армией и не с британским экспедиционным корпусом, а пинками гоняли негров по Анголе и Мозамбику. Сами негры и гоняли, даже взводные неграми были, для белых, вакансии начинались только с роты, со штабс-капитана. Но война больших дядей закончилась, рынок военных наемников начал расти. Теперь даже для подпоручиков вакансии случаются, а по деньгам это, гвардия, да и по положению в обществе тоже. Кто посмеет хоть слово сказать против ланскнехта генералиссимуса, графа Гриппенберга? Ну, переживет такой дурак, в случае удачи, одну дуэль, две, в случае редкой удачи. Встретить такого идиота лично, шансы примерно, как крокодила в Сибири, если только в клетке, в зоопарке, да и то только летом, в июле. А еще мотивировали рубли. Конечно, жалования в ЧВК в рублях, а рубли за время и после Великой войны выросли по отношению к доллару и рейхсмарке в 2,5 раза, а к фунту в 3,5. Только рубль за это время укрепился по отношению к золоту и расчетной биржевой корзине Московской биржи. Да, в рублях вклады принимаются всего под 0,5%, да и то только на полный год, а вклады до востребования истаивают за год на 0,5%, но все равно это выгодно, если сравнивать с остальными валютами. Одно дело, у тебя 0,5% в рублях истаяло, и совсем другое, почти 60. В рубли перевели свои долгосрочные активы все банки Имперского Союза, Испании и Таиланда, а Китай так и вовсе собственной валютой не озаботился, Китаю в рублях считать оказалось удобнее и выгоднее. И куда тут деваться простому офицеру? Примут с понижением в один чин, и слава тебе, Господи, все равно перспективнее и выгоднее. 5 марта, 20 февраля, вышли императорские рескрипты о переименовании городов. Гельсингфорс стал Гриппенбергом, Тифлис, Витте, Омск, Хилковым, Южно-Сахалинск, Дубасовым, Курган, Дурново, Атурку, Столыпиным. Династия Романовых увековечивала имена сподвижников, подельников, ага. Херсон переименовали в Потемкин, Вятку в Скуратов, Оренбург в Меньшиков. Все они наши зловещие клешни. Никто сейчас не понимает, сколько маны принесут такие затратные указы Николая II, который отличный парень, но давно немного не в себе, во всех этих мракобесиях. Ну, ладно, можно еще понять Гриппенберга, Витте, Столыпина, Дубасова, Дурнова и Хилкова. Дороговато, но можно, ближайшие сподвижники и всякое такое. Но мертвецов-то зачем поднимать, от них-то какая польза, от плутой казнокрада Меньшикова, глава 28. 6 марта, 21 февраля, 1913 года во всех газетах опубликовали манифест, а по Центральному радио дважды прокрутили запись. Мы, Божиею поспешествующей милостью, Николай II, император и самодержец Всероссийский, император Антарктиды, великий хан Орды, шах Персии, царь Сибирский, суверен Турецкой и Южноафриканской республик, Палестины, Леванта и Аравии, хранитель и покровитель Иерусалима, Царьграда, Антиохии, Александрии, Ватикана, Медины и Мекки, князь Курильский, гроссмейстер Мальтийского ордена и прочее повелеваем. 21 февраля каждого года сделать днем праздничным, неприсутственным и нерабочим, днем Российской империи, нашей Родины, нашей Матери. В столицах губернии в этот день производить праздничные салюты фейерверками, устраивать ярмарки и народные гуляния. Во знаменование учреждения праздника Российской империи честь 300-летия восшествия на престол дома Романовых, наградить памятными медалями всех работников казенных предприятий и нижних чинов армии, флота, служб охраны порядка и здоровья серебряными, чинов в табели о рангах до 6 класса включительно золотыми, высшим чинам изготовить именные золотые медали с изображением герба награжденного на реверсе, самостоятельно, с возмещением расходов из казны. Впрочем, жителям империи списать по 3 рубля из налогов с хозяйства. Вот так, никаких амнистий. Праздники для честных людей устраиваются, а не для преступников. Много ли это, по 3 рубля списания налогов, кому как, Купчик третьей гильдии такого даже не заметит, а люмпен-феодал откуда-нибудь из-под Тулы очень даже, для него это списание за полгода, а в среднем, по вольному общинному крестьянству, третья часть. Примерно столько у нас стоит годовалый бычок, или пять баранов.